Глава 14. Две недели промелькнули незаметно. Днем я была на расхват. Оборотни и демоны жаждали со мной проконсультироваться. Парни просекли, что преображение Дол-Алина было для меня важным, и надеялись произвести впечатление. Я не собиралась выбирать кого-то из них, поэтому терпеливо выслушивала просьбы, раздавала советы и старалась сделать вид, что не замечаю многозначительных взглядов и рук, ненароком оказывающихся на моей талии или попе. К себе в комнату я возвращалась только после отбытия бригады. Уставшая, но морально удовлетворенная. В спальне меня поджидал герой моего сердца Руперт. Чудо-робот сам подсоединился к базе данных и накачал видео мастер-классов по созданию декоративных цветов из ткани. Я загорелась идеей, и теперь к пушистому ковру из помпонов потихоньку добавлялась мягкая полянка в пастельных тонах. А еще я самым идиотским образом растратила месячную зарплату и премиальные, но купила полупрозрачные розовые ткани для драпировки потолка, белый комод и совершенно потрясающее розовое кресло. Конечно, чтобы все это счастье поставить, пришлось вынести часть мебели в соседнюю комнату, но я надеялась, что Коул не будет против. Судя по тому, что он за все время и не поинтересовался ремонтом, ему было плевать на замок. Днями и вечерами я была при деле, зато ночью громко клацала зубами от холода. Не спасали ни разожженный камин, ни выпрошенный у Иоганна обогреватель. Любимая работа больше не заряжала энергии, а наоборот отнимала силы, но ни оборотни, ни демоны меня не вдохновляли. Обеспокоенный Линтон предлагал мне смотаться в деревню, вдруг кто-то из местных придется по вкусу. Или на худой конец устроить выходные и выбраться в Лондон. Но я лишь отшучивалась, ссылаясь на то, что небольшая диета еще ни одной девушке не повредила. Утром во вторник меня разбудил телефонный звонок. С просонья я не сразу поняла, что громкие птичьи трели — это не песни Пини и Коко, а звуковой сигнал. «Привет, Гарри. Рада тебя слышать». «Привет, Лорел. У твоего мальчика проблемы?» «Когда успел?» Я подскочила на постели. Перед сном у меня с Гилбертом был традиционный сеанс связи. Я похвасталась ему начатым абажуром, он показал новый журнал. После успешной продажи номера, в котором были фотографии на тему «Свет и тьма», редактор слезно умолял отдать для печати что-нибудь еще. Тематической подборки у Гилберта под рукой не было. Зато имелись мои студийные фотографии в стиле ню. О Гилберте с утра инфо во всех летучках. Я замерла, судорожно сжимая телефон. «Летучки» — закрытый канал для обмена информацией среди нелюдей. Включал как радиочастоту, так и форум в интернете. «Он...» «Да, жив он, жив, но сильно потрепан». «Не понимаю. Мы вчера только болтали. Он задержался в студии и собирался домой». «Вот, в сквере возле дома его и накрыли. Подробности не знаю, но если для тебя это важно...» «Важно», — подтвердила я. «Ему потребуется целитель. Не могла бы Мередит...» «Не вопрос. Узнаем, в какую больницу его поместили, и съездим». «Спасибо». С трудом выдавила из себя я. «Будем держать тебя в курсе», — пообещал Гарри и отключился. Я не сомневалась, что Мередит сможет попасть в палату Гилберту. У целительницы имелись свои связи. К горлу подкатил комок. «Мой Гилберт. Бесстрашный Гилберт, способный ввязаться в любую авантюру, если та сулила порцию драйва и отличные фотографии. Сейчас находился в больнице. Неужели какая-то мразь польстилась на фототехнику? Да к черту камеру! Намного важнее он сам. Если новость разнеслась по каналу нелюдей, руку приложил кто-то из них. А это означало, что делом займется серая стража. Я позвонила Брайану, Гилберту, могла понадобиться охрана, а еще мне нужна была фамилия ищейки, которому поручат расследование, и его номер телефона. «Лорел, полегче. Дай мне хотя бы мозги включить», — проворчал оборотень. Поздно лег. «С час назад как?» — на заднем фоне послышался ворчливый женский голос. «Одну минуту. Перейду в кабинет. Все, на месте», — сообщил через пару секунд Брайан. «Прости, что разбудила. Ничего. Теперь то же самое, только медленно и по порядку». Я пересказала то, что удалось узнать от Гарри, и тихо добавила. «Брайан, я хочу приехать. Глупость несусветная. Я нужна ему. Сомневаюсь, что в текущем состоянии он сможет с тобой спать. Как же вы все достали постоянно говорить о сексе? Можно подумать, что суккубе больше нечего привнести в отношения. Я прекрасно знаю, какой ты можешь быть. И сейчас вижу, что ты истеришь. Ты еще скажи, что без причины. Причина серьезная. Но ты уже сделала все, что могла. Нашла целителя и охрану. Так ты мне поможешь, — встрепенулась я. А ты сомневалась? Скорее надеялась. Я позабочусь о парне, а ты останешься на месте и будешь заниматься обустройством замка. Мне ничего не оставалось, как заверить Брайана, что я не помчусь на вокзал. Линтон сказал, что ты не питаешься. А ему какое дело? Достал! Оставайся в Дол Алине. Все будет хорошо. Изящно ушел от назревающего скандала Брайан. Мне так хотелось хоть с кем-нибудь подцапаться, но Гилберт был важнее. Поэтому я дозвонилась Миранде, та еще была не в курсе произошедшего. Начальница как раз собиралась на склад, но, услышав новости, отменила поездку и заверила, что до обеда побывает в больнице. Вниз я спустилась в скверном расположении духа. Нед подкараулил меня у лестницы, чтобы согласовать замену фильтров для воды. Изначально никто не собирался их трогать, но обстоятельный оборотень вчера полдня провел под раковиной и вынес вердикт: лучше повозиться сейчас, чем вызывать сантехника через 3 месяца. К слову, Брайан нашел средства на приобретение фильтров, а вот покупку симпатичных настенных часов зажал. Конечно, чистая вода важнее декоративной безделушки, но все равно было слегка обидно. В последнее время я слишком много обижалась. «Мисс Лейк, думаю, сегодня вам лучше остаться в постели», — осторожно предположил Нед. «С постельным вопросом разберусь сама. Когда планируешь закончить?» «К обеду управлюсь». «Отлично. Лорел, на пару слов». Линтон спрыгнул со стремянки. «Проблемы с люстрой?» — спросила я, прекрасно зная, что с той полный порядок. Поколебавшись, я все же решила повесить найденную на чердаке красавицу. Она идеально гармонировала с лестницей и лепниной на потолке. А еще это был настоящий антиквариат. Заказанную подделку под старину я вернула в магазин. Менеджер предложил отоварить проплаченную сумму у них же, так что я на радостях накупила посуды, полотенец и подвесную полочку. Когда Брайан спохватился, я уже спустила 60% от стоимости люстры. После этого у нас состоялся довольно-таки жесткий сеанс конференц-связи на повышенных тонах, и я окончательно осознала, что дизайнер и специалист по ремонту никогда не смогут понять друг друга. Оставалось только порадоваться, что совместного дома у нас никогда не будет. «Лорел», — в голосе Линтона отчетливо прозвучало раздражение. «Да, я тебя слушаю. Я уже 3-жды повторял вопрос. Не говори ерунды. Ты повторил только 1 раз. Правда? И что же я спрашивал? Хотел порадовать меня тем, что стены уже высохли, — захлопала ресницами я. Вчера мы поругались из-за кухни. Мне хотелось поскорее повесить шкафы, а Линтон доказывал, что в этом случае они отвалятся вместе с плиткой. Под конец взял и нажаловался на меня Брайану. Они все в последнее время чуть что звонили обожаемому мистеру Локу. Достали. Линтон нахмурился и обязательно выдал бы что-то не особо приятное. Но тут в коридоре раздалось звучное «Мяу!». Руперт подкрался бесшумно и требовал, чтобы его почесали. Отчего-то робот идентифицировал себя с любимым котом инкуба. Это была любовь с первого касания. Того самого, когда Линтон просто искал серийный номер и название модели. Теперь Руперт встречал его у дверей, провожал и подавал инструменты. Он был готов находиться при инкубе постоянно, если бы у него не было других обязанностей. Их Руперт исполнял беспрекословно, и только лампочки на его голове сменяли розовые и зеленые цвета на тусклый желтый. «Руперт, проводи Лорел в спальню, а то сейчас стоя уснет. Металлическая рука с готовностью удлинилась и попыталась меня сцапать. «Держи при себе свои железяки!» — прошипела я. Руперт мяукнул и дернулся в сторону. Я увидела, как блеснули в отражении экрана два красных огонька. «С меня хватит! Будешь ты мне тут еще голодными глазищами сверкать!» Линтон подхватил меня на руки и понес вверх по лестнице. Я пригрелась в его объятиях, как кошка. «И дальше что?» С вызовом поинтересовалась я, когда он бесцеремонно швырнул меня на кровать. Инкуб не был для меня источником энергии. Но когда тебя несут на руках, это очень приятно. «Дура ты, Лорел!» — вздохнул Линтон и покинул мою комнату. Я уткнулась носом в подушку и разрыдалась. Гарри сдержал слово. Он не только выяснил, в какую больницу поместили Гилберта, но и смог попасть в палату. «Давай, парень, улыбнись, Лорел, а то смотри, до чего она фигово выглядит, извелась вся!» Улыбнуться Гилберт не мог из-за зафиксированной челюсти, зато подмигнул незаплывшим глазом и помахал незагипсованной рукой. «Помолчи немного», — приструнила Гарри жена. Миссис Мередит Эбале развернула веб-камеру в свою сторону и сухо отчиталась. Сделала, что могла. В естественный процесс восстановления не вмешивалась, но последствий не будет. Скорее всего, при следующем снимке головы врачей ожидает сюрприз. Над ногой и пальцами на правой руке также поработала. «Как ты считаешь, его хотели убить?» Гилберт протестующе замычал. «Полагаю, он хочет сказать, что если бы его хотели убить, он бы ни отложки не дождался», — вклинился Гарри. «А если бы не Мэри, то вряд ли бы смог с прежней ловкостью нажимать на кнопку фотоаппарата». «Спасибо», — с чувством выдохнула я. «Ни я, ни моя семья никогда не забудем, что ты сделала для нас». Лично я считала, что семейство Эбале давно вернуло долг. Конечно, им не приходилось высвобождать меня из рук чокнутого работорговца нелюдями, но я неоднократно обращалась к ним за помощью и в Штатах, и за их пределами. Мередит пообещала еще зайти к Гилберту и проконтролировать процесс регенерации, а Гарри не только настроил парню веб-камеру, но и помог запустить чат. «А я уже билет взял», — написал Гил левой рукой. Ей досталось не так сильно, как правой, но все равно на два пальца наложили гипс. Глядя на то, как парень медленно тычет в кнопки, я пообещала себе найти урода, напавшего на него. «Ничего, Гилберт, ты еще сваришь мне устричный суп. Показать, чем я сейчас занимаюсь?» Парень едва заметно кивнул. Я похвасталась тканевыми цветочками и ковриком из помпонов. Но больше всего фотографа заинтересовало кресло. При его виде он начал стучать загипсованной рукой по одеялу. «Хочешь поснимать меня в нем?» — догадалась я. В ответ Гилберт закивал активнее и попытался приподняться, не иначе как желал изобразить позу, в которой жалел меня запечатлеть. Чтобы осуществить маневр, он ухватился за свисающую сверху треугольную перекладину. «Что ты творишь? А ну, лег обратно!» Гилберт повалился на постель. Но не из-за того, что послушался, а просто не мог удержаться самостоятельно. «Отдыхай, я завтра еще позвоню». Дождавшись кивка, я отключила веб-камеру. Время близилось к вечеру. По-хорошему, следовало одеться и спуститься вниз, чтобы проверить, что успели за сегодня ребята. Но не было сил даже на то, чтобы убрать рукоделие и компьютер с кровати. Переставив их в ноги, закуталась в одеяло. Я уже оставила бесплотные попытки согреться с помощью одежды. Холод шел изнутри. Его не прогоняли ни горячий чай, ни ванна. В последующие дни я разрывалась между ремонтом, творчеством и Гилбертом. Фотографу удалось очаровать персонал, и теперь он мог переписываться со мной столько, сколько позволяло самочувствие. Когда Гил уставал печатать, я брала ноут в руки и проводила для него экскурсии по замку, показывала, как продвигался ремонт. Рабочие относились к моей затее с пониманием. Один Линтон ворчал, что всех отвлекаем, а о реалити-шоу в контракте не было ни слова. Я, в свою очередь, от лица Гилберта пообещала ему профессиональные фото установленной подсветки для резюме. И инкуб растаял. Несмотря на то, что выздоровление Гилберта и ремонт шли полным ходом, я с каждым днем чувствовала себя все хуже. Вязаное платье и джемпер не спасали от холода. Мерзли уши, нос, а пальцы не могли согреть даже шерстяные перчатки. Деликатный стук в дверь заставил разлепить веки. Кого еще принесло? Если это один из рабочих или озабоченный вопросом моего питания Линтон, я найду силы спустить доброхота с лестницы. Стук повторился. «Никого нет дома», — проворчала я, догадавшись, кто же такой настойчивый решил меня навестить. И чего ему в Лондоне не сиделось? Ауру Брайана я могла узнать и с закрытыми глазами. Оборотень решительно вошел в спальню и, не поздоровавшись, подошел к кровати. «Простуда? Грипп? Обострение идиотизма?» — спроси у Линтона. «Он же тебя вызвал». «Эй, ты чего удумал?» «Раздеваюсь». «Вижу», — сглотнула я, поскольку оборотень снял не только пиджак, но и приступил к расстегиванию рубашки. «Слушай, у меня не то настроение». Брайан молча разделся до трусов и потянул на себя одеяло. В обычной ситуации он бы так легко желаемое не добыл, но сейчас я была слишком слаба. «Кончай выделываться», — прорычал оборотень, когда я поползла на другой край кровати. «Или и тебя раздену». «А что, не будешь?» Тут же замерла я. Вместо ответа он растянулся рядом и, обняв меня за талию, накрыл нас обоих одеялом. «Брайан, ты же меня хочешь». «Я в курсе», — послышался тихий смешок. «Тогда зачем?» «Потому что я джентльмен. Я не стану принуждать тебя, хотя уверен, что твое голодное тело сейчас бы польстилось и на мистера Вольфа». «Скажешь тоже. Лучше помолчим. Подумаем. О чем? О расчетах. О падениях акций другого мира». «Не особо вдохновляющие мысли», — хмыкнула я. «Поверь, последнее, что мне сейчас нужно, — это вдохновение». Я поёрзала на постели и почувствовала, что вдохновлять Брайана не стоило. Он был и так готов на подвиги. Вот только я была не совсем подходящей партнершей. Если бы понять, что со мной происходило, несмотря на недостаток энергии, я не могла и представить, что стану питаться другими мужчинами. «Что с тобой, Лорел?» Брайан погладил меня по голове. «Была бы человеком, сочла бы, что анорексия». «Это еще как?» — опешил оборотень. «Есть надо, а не хочется», — пробормотала я. «И давно не хочется», — насторожился он. «А Линтон разве не доложил?» «Он сообщил только, что ты неважно себя чувствуешь». «И ты сразу же примчался», — разомлела я. «Я же предупреждал, что приеду сегодня. Ты чем слушала?» «Не помню такого». Я что-то стала совсем рассеянной. Из груди вырвался тяжелый вздох. Неожиданно Брайан обхватил меня за плечи и повернул к себе лицом. «Так когда ты питалась?» «Я хочу только Коула», — жалобно прошептала я и всхлипнула. «Прости, не хотела тебя обидеть». «Погоди. Линтон говорил, что хозяин замка отсутствует почти месяц». «Месяц? А я считала, что прошло только 2 недели». На лице Брайана отразилось крайнее изумление. А потом он крепко обнял меня и поцеловал. Я с готовностью приоткрыла губы, позволяя ему завладеть моим ртом, и замерла в ожидании шквала эмоций. Близость с оборотнем всегда была подобна огненному смерчу. Но сейчас я не чувствовала ничего. Ни удовольствия, ни желания, ни отторжения. Мне было все равно. «Проклятие, Лорел!» Брайан вскочил на ноги, подхватил пиджак и вытащил из него телефон. «Куда ты собрался звонить?» «Вызывать неотложку!» — мрачно пояснил он и скрылся в ванной. Я замерла, чтобы не пропустить ни слова. Впрочем, предосторожность была излишней, потому что Брайан начал орать. Громко, не особо стесняясь в выборе выражений, заявил, что я умираю. И если его собеседник немедленно не примчится в Дол-Ален, то он найдет его и притащит лично. Он звонил МакАлистеру. Я подскочила на постели. Вот как он мог рассказать обо мне Коулу? У того и так самомнение выше крыши, а теперь и вовсе разрастется до космических размеров. Он ведь настолько крут, что суккубы после секса с ним на других мужчин и не смотрят. Посмотрев на дверь ванной, представила, что сейчас на пороге появится Брайан и начнет меня жалеть. А потом предложит попытаться еще раз. Я быстро натянула тапочки, подхватила одеяло и выбежала в коридор. Так, Лорел, пораскинь мозгами. Оборотень выследит тебя по запаху. Значит, надо спрятаться там, где он не сможет до тебя добраться. Подъемник. Я спустилась в подземелье и заблокировала лифт, чтобы его нельзя было снова вызвать. Брайан появился у шахты буквально через минуту. Лорел, это не смешно. Поднимайся обратно. Разве похоже, что я смеюсь? Всхлипнула в ответ я. Обещаю, что не стану к тебе прикасаться. Дело не в этом. Просто мне так стыдно. Это словно я, и в то же время не я. Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Не поднимешься? Нет. Наверху что-то громыхнуло. Оставалось надеяться, что Брайан не сломал ограждение подъемника. Впрочем, какая разница? Отремонтирует. Я замоталась в одеяло и опустилась на пол. Кто бы мог подумать, что я буду торчать вот так в ненавистной клетке. В темноте, одна и без малейшего представления о прошедшем времени. Ничего. Пересижу до утра. А как рабочие появятся, по-любому услышу. Вряд ли Брайан захочет устраивать разборки в их присутствии. Проклятие, как холодно. Надо уснуть. Может, тогда мне приснится кружка горячего глинтвейна или обжигающий яблочный сидр. Но больше всего мне хотелось увидеть во сне Коула. Нельзя загадывать желания на сон грядущий. Они могут сбыться. Ворвавшийся в ночные грезы МакАлистер был горячий напорист. Не успела я опомниться, как мои губы смял жаркий поцелуй. Дыхание Коула смешалось с моим, такое теплое, согревающее, помогающее снова почувствовать себя живой. «Еще!» — сбивчиво выдохнула я. «Не останавливайся!» И не собирался. «Хотя, возможно, утром ты захочешь меня убить». Меня подхватили на руки. Вот тогда-то до меня дошло, что к ночному бреду возвращение Коула в замок не имело никакого отношения. Он на самом деле был здесь, воплоти. Что вытворяешь? Исправляю ошибку. Прости, Лорел, я не знал, что все так обернется. Иоганн присматривал за тобой. Мы ждали вспышек агрессии, но и не предполагали, что пояс надумает по-тихому тебя опустошить. МакАлистер говорил что-то еще об эльфах и их проклятом артефакте, но я не слушала. Близость Коула лишала возможности сосредоточиться на какой-либо мысли. Хотелось только чувствовать. Когда меня поставили на ноги, я протестующе заворчала и вцепилась в плечи Коула. «Подожди, я сейчас». Он мягко отлепил от себя мои руки и скрылся в алькове. Том самом, где хранился пояс плодородия. При виде темной шелковой ленты я зашипела и вжалась в стену. Я уже видела ее, но не узнала, потому что эта дрянь могла изменять внешний вид. Неужели настало время очередной подзарядки артефакта? Не бойся, он не причинит тебе вреда. Как тогда? В клубе? Пояс выбрал тебя. Лорел, ты нужна ему. Нужна мне. МакАлистер меня использовал. И не пытался это скрыть. Честность я всегда ценила. Но тут безумно хотелось залепить ему пощечину. Нереализуемое желание, учитывая, что я едва держалась на ногах. «Ненавижу!» — прошипела я. «Знаю!» — печально улыбнулся Коул и завязал мне глаза. Окружающий мир исчез. Я перестала ощущать каменный пол под ногами. Легкий запах сырости заглушил аромат Коула. Я слышала биение его сердца, чувствовала его желание, так похоже на отблеск собственного. Надо вернуть то, что эта штука вытянула из тебя. А потом мы подумаем. Ах, вот оно что. Кажется, я и впрямь поспешила с выводами. Протянув руку, коснулась кончиками пальцев лица Коула. Тело пронзил электрический разряд. Захотелось немедленно сбросить одежду, сорвать ее с МакАлистера и прижаться к его груди, обхватить ногами его бедра, слиться, стать одним целым. Нет, не так. Прикусив губу, начала бороться с охватившим меня наваждением. Я суккуба, и ни одна эльфийская игрушка не смеет мне диктовать, как заниматься сексом. Это всего лишь вопрос питания. Ничего личного. Я провела рукой по чуть шершавой щеке Коула и нашла его губы, твердые и мягкие одновременно, способные дарить волшебные ощущения. Медленно очертила контур, как вдруг Коул перехватил мою руку. «Достаточно. Я хочу всего лишь удостовериться, что это ты. Тебя так долго не было. Кажется, я успела позабыть». «Суккуба», — процедил сквозь зубы он и, резко крутанув, развернул меня лицом к стене. Я уперлась ладонями в каменную кладку и хмыкнула. «Какая неожиданность! Мне говорили, ты никак не можешь согреться. Но ты не похожа на ледышку, Лорел. Наоборот, очень горячая». Ощутив ладони Коула на обнаженной коже, я едва смогла сдержать стон, а потом осознала, что начинаю падать. Я хваталась за стену, но гладкие камни оказались ненадежной опорой. А потом меня вскинуло вверх, и я очутилась в надежных, уютных объятиях. «Хорошо-то как!» — вынесла вердикт я и блаженно закрыла глаза. Меня куда-то понесли. Куда? Было плевать. Я впитывала вожделение, исходящее от Коула, нежилась в лучах, исходящих от него эмоций, и практически уснула, когда внезапно оглушила гневное. «Что ты с ней сделал?» «Еще ничего. Пошел прочь». «Почему у нее глаза завязаны?» «Руки убрал?» — рявкнул МакАлистер. Видимо, Брайан попытался прикоснуться к реликвии Фейри. «Да что там глаза? Я и на ногах не держусь», — заставила себя улыбнуться я. «И это при том, что еще ничего не было. Вот совсем. Представляешь?» «Еще чего?» — буркнул Брайан. «Не собираюсь я вас представлять. Зайду завтра». МакАлистер принес меня в спальню и положил на кровать. Судя по тому, что я не слышала канареек, это была его комната. «А почему не ко мне?» — капризно протянула я. Ответом послужил еле уловимый шорох одежды. Коул раздевался. Я встала на колени и попыталась стащить платье через голову, но только подняла руки, как перед глазами засверкали яркие звездочки. «Да полежи же ты спокойно!» В сердцах бросил он и подхватил меня, едва не упавшую с края кровати. «Не могу я лежать спокойно!» — прошипела в ответ я и мертвой хваткой вцепилась в Коула. Сразу стало теплее. В голове прояснилось. «Если хочешь, сними!» — пробормотал он, явно имея в виду не платье. «Нет, мне и так нравится!» — возразила я, поправляя на глазах темную ленту. «Или...» Правильнее было бы назвать ее поясом плодородия. Интересные у Фейри реликвии. Многофункциональные. Платье с меня все-таки стащили. Вместе с чулками и бельем. А вот настрой, с которым происходил процесс обнажения, мне совсем не понравился. Коул притрагивался ко мне, как к тяжело больной. А потом и вовсе присел на краешек кровати и вздохнул. «Не надо было втягивать тебя в это. Я...» Замерла, не в силах поверить услышанному. «Это же он сейчас пошутил?» «Нет, кажется, серьезно. Того и гляди, сбежит. А как же я? Как же вопрос питания, ставший поперек горла?» Обняв Коула со спины, уткнулась носом в затылок и пробормотала. «Сделай мне приятное. В кровати, если можно. На фуршет я сейчас физически не способна». «Ты еще можешь шутить?» «Предлагаешь поплакать?» Я поцеловала Коула в шею и сразу ощутила энергетический всплеск. «Ммм, ты такой вкусный! Я бы хотела тебя продегустировать. Всего!» Уточнение стало последней каплей, обрушившей границу самоконтроля. Коул бросил меня на подушки, не успела я перевести дыхание, как он устроился между моих ног. «Приятного аппетита, Лорел», — прошептал он и одним движением вошел в меня. Вскрикнув, вцепилась в его плечи и крепко обхватила ногами бедра. «К черту любовные игры! Мне нужен был секс, причем немедленно, а о том, почему моему телу подавай именно Коула, я разберусь позже». Уже традиционное «как ты» прозвучало еще до того, как Коул покинул мое лоно. «Хочу дать тебе в глаз. Засчитывается как проявление агрессии?» Я сорвала с лица повязку и, вскрикнув, отбросила в сторону. Коул ошарашенно смотрел на пояс, лежащий на полу. На глазах из черной шелковой ленты он превращался в кожаный ремень с пряжкой. «Даже не думай», — пробормотала я. «Еще раз выкинешь подобное, использую по назначению», — буркнул он, однако поднимать реликвию не спешил, как и размыкать объятия. «И как долго подобная ерунда будет продолжаться? Ты сейчас о влиянии пояса?» «Нет, о прогнозе погоды». Я уперлась ладонями в грудь Коула и спихнула его в сторону. «Полагаю, что как только ты покинешь замок, станет намного легче». «Здорово. Тогда собираю вещи. Ремонт близится к завершению. Если соизволишь заглянуть на кухню, то увидишь, что мы почти закончили». «Ты не можешь уехать прямо сейчас. Сначала мне надо подыскать тебе замену». «Ошибаешься? Могу!» — упрямо вскинула подбородок я. Пол поднялся с постели. Видок у него был как у осла, не желающего сворачивать с намеченного пути. Но и я не собиралась играть роль проторенной дорожки. Если ему нужна женщина для того, чтобы совладать с реликвией, пусть обзаведется любовницей. Судя по всему, подойдет любая, не задающая лишних вопросов и способная выносить внезапные отъезды и недельные отлучки хозяина. «Спокойной ночи», — Коул подоткнул мне под спину одеяло. «И тебе того же», — проворчала я. Несмотря на то, что МакАлистер снова меня разозлил, ему удалось меня согреть. Я была полна энергии, однако организм требовал своего. Для того, чтобы прийти в норму окончательно, мне следовало поспать. Но в этот раз я хотя бы знала, что магия друидов к внезапной сонливости не имела никакого отношения.